Глава 26. Я получаю письмо. Текст письма. Мой друг, вы уже будете знать все, когда получите это письмо. Как я ни старалась, мне не удалось уговорить Беллу. Она решила покориться своей участи. Я устала бороться с нею. Теперь вы знаете, что я обманывала вас. Вы доверяли мне, а я платила вам ложью. Возможно, вы сочтете мое поведение непростительным, однако мне все-таки хотелось бы, прежде чем я навсегда уйду из вашей жизни, просто рассказать вам, как все это получилось. Если бы я знала, что вы можете простить меня, мне было бы легче жить. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, я делала все это не ради себя. Начну с того дня, когда мы с вами встретились в поезде. Я тогда очень тревожилась о Белле. Она была в отчаянии. Она так любила Жака Рено и, кажется, на все готова была ради него. Когда он вдруг переменился к ней и почти перестал писать, она заподозрила, что он увлекся другой девушкой и, как оказалось впоследствии, была совершенно права. Тогда Белла вбила в себе в голову, что должна поехать в Мерлинвиль и повидать Жака. Она знала, что я не одобряю этой затеи, и постаралась улизнуть от меня. Когда я убедилась, что ее нет в поезде, то решила не возвращаться в Англию без нее. У меня было такое чувство, что если я не вмешаюсь, произойдет что-то ужасное. Я дождалась следующего поезда из Парижа и встретила Беллу. Она решительно объявила мне, что едет в Мерлинвиль. Я пыталась отговорить ее, но из этого ничего не вышло. Она была взвинчена до крайности, кричала, что будет поступать так, как находит нужным, и что это не мое дело. Ну что ж, тогда я сказала, что умываю руки. В конце концов, я сделала все, что могла. Было уже поздно, и я пришла в гостиницу, а Белла отправилась в Мерлинвиль. Я никак не могла отделаться от ощущения, которое в романах называют «предчувствием неминуемой беды». Настало утро, а Беллы все не было. Мы с ней заранее условились, что встретимся здесь, в гостинице. Я ждала весь день, но от нее не было никаких вестей. Тревога все больше овладевала мною, а из вечерних газет я узнала об убийстве в Мерлинвилле. Ужас охватил меня. Конечно, полной уверенности в том, что Белла замешана в преступлении, у меня не было, но напугана я была страшно. Я рисовала себе жуткую картину. Вот Белла встречается с отцом Жака, рассказывает ему обо всем, он оскорбляет ее, ну и так далее. Дело в том, что мы обе ужасно вспыльчивы. Потом до меня дошел слух об этих иностранцах в масках, и я немного успокоилась. Однако я не могла понять, куда исчезла Белла, и потому тревожилась. К следующему утру я уже не находила себе места и решила поехать в Мерлинвиль и попытаться разузнать что-нибудь. Тут-то я и наткнулась на вас. Что было потом, вам известно. Когда я увидела покойника, поразительно похожего на Жака, да еще и одетого точно в такой же плащ, как у Жака, я все поняла. Ко всему прочему, я узнала нож. О, этот злосчастный нож! Жак подарил его Белле. Я была совершенно уверена, что на нем отпечатки пальцев Беллы. Не берусь описать страх и отчаяние, которые испытала я в ту минуту. Я видела только один выход. Необходимо взять нож и как можно скорее бежать оттуда, пока никто не хватился. Я притворилась, что теряю сознание. Вы пошли за водой, а я взяла нож и спрятала его под одеждой. Я сказала вам, что остановилась в гостинице «Отель Дю Фар», а на самом деле отправилась прямиком в Кале, а оттуда первым пароходом в Англию. Этот проклятый нож я выбросила в море, где-то посередине, между Англией и Францией. И тут только смогла, наконец, вздохнуть свободно. Беллу я нашла в Лондоне, в нашей квартире. На ней буквально лица не было. Я рассказала ей о том, что мне удалось сделать, и добавила, что теперь она в безопасности. Она посмотрела на меня пустым взглядом и вдруг принялась смеяться. Этот ее смех, от него кровь стыла в жилах. Я поняла, самое лучшее для нас сейчас — заняться делом. Она же просто тронется рассудком, если все время будет думать о том, что она натворила. К счастью, нам повезло, и мы сразу получили ангажемент. А потом я увидела вас и вашего друга в зрительном зале в Ковентри. Я чуть с ума не сошла. Должно быть, вы заподозрили что-то, думала я, иначе зачем бы вам нас выслеживать? Я решила, что должна узнать все, пусть даже самое плохое, только не эта неизвестность, и пошла за вами. Мною двигала храбрость, храбрость отчаяния. А потом, прежде чем я успела объяснить вам все, я вдруг догадалась, что вы подозреваете не Беллу, а меня. Или, может быть, думаете, что я Белла, ведь нож-то украла я? Ах, если бы вы знали, что творилось в моей душе в ту минуту, возможно, вы простили бы меня. Я так была напугана, сбита с толку, отчаяние владело мною. Тогда я поняла лишь одно — вы стараетесь спасти именно меня. Я не знала, захотите ли вы помочь ей, Белле. Скорее всего, нет, — подумала я, — ведь она совсем другое дело. Я боялась рисковать. Мы с Беллой близнецы, я готова сделать для нее все, что в моих силах. Поэтому я ничего не сказала вам, не призналась, что обманула вас. Какая же я дрянь! Ну вот и все. Этого более чем достаточно, наверное, подумаете вы. Я должна была открыть вам свою душу, если бы мне это удалось. Как только в газетах появилось сообщение, что Жак Рено арестован, разразилась беда. Белла не стала ждать, как пойдет дело. Я так устала, не могу больше писать. Сначала она подписалась с Андрильоной, потом перечеркнула и вместо этого поставила «Далси Дьюин». Я по сей день храню это наспех написанное, испещренное помарками и закапанное слезами послание. Пуаро был рядом, когда я читал письмо. Листки выпали из моих рук, и я посмотрел в глаза Пуаро. — Так вы все время знали, что это была не Сандрильона? — Конечно, мой друг. А почему же вы не сказали мне? — Во-первых, я и не предполагал, что вы можете так обмануться. Вы же видели фотографию. Конечно, сестры очень похожи, но не заметить разницы просто невозможно. Но у той были светлые волосы. Парик. Белла надевала его во время выступления. Этот контраст придавал сестрам пикантность. Мыслимо ли дело, чтобы один из близнецов был блондином, другой — брюнетом? А почему вы не сказали мне об этом в тот вечер, в Ковентри? — Вы так бесцеремонно обошлись со мной, Монами, — сухо сказал Пуаро. — Вы же лишили меня возможности говорить. Ну а потом? Что потом? Ну, во-первых, меня очень задевало, что вы совсем не верите в мои способности. Кроме того, мне хотелось посмотреть, выдержат ли ваши чувства испытания временем. Настоящая ли это любовь или очередное увлечение? Я вовсе не собирался надолго оставлять вас в неведении. Я кивнул. В его голосе звучало такое сочувствие и доброта, что я не мог держать на него зла. Повинуясь внезапному порыву, я нагнулся, поднял листки с пола и протянул Пуаро. «Возьмите», — сказал я, — «хочу, чтобы вы прочли». Он молча прочел и поднял взгляд на меня. «Что же вас тревожит, Гастингс?» Никогда я еще не видел Пуаро в таком расположении духа. Его обычной насмешливости и в помине не было. Мне не пришлось даже делать над собой особых усилий, чтобы сказать то, что не давало мне покоя. Она не говорит, ну, в общем, безразличен я ей или нет. Пуаро полистал страницы. «Сдается мне, вы ошибаетесь, Гастингс». «Что? Откуда вы это взяли?» — в волнении воскликнул я, подавшись вперед. Пуаро улыбнулся. «Да тут каждая строчка говорит о том, что вы ей не безразличны, Монами. Где же мне найти ее? Ведь в письме не указан обратный адрес, только французская марка и все. Не волнуйтесь, положитесь на старого Пуаро. Я найду ее, как только выдастся свободная минутка».